Леонид Николаевич Андреев. Савва. Игнис Санат. Огонь исцеляет. Драма в четырех действиях. Действующие лица. Егор Иванович Тропинин. Содержатель трактира в Монастырском Посаде. Старик лет под 60. Держится важно. Говорит внушительно и строго. Его дети. Антон. Тюха. Лет 35-38. Грузный, одутловатый, с одышкой. Лицо бескровное, мрачное, сонное, с редкой растительностью. Говорит медленно и трудно. Никогда не смеется. Олимпиада. 28 лет. Довольно красивая, белая. Есть что-то монастырское в одежде. Савва. 24 лет. Большой. Широкоплечий, немного мужиковатый. Ходит, слегка сгорбившись, плечом вперед, носки внутрь. Жесты рук округленные, красивые, ладони вверх, точно держит что-то. Черты лица крупные, рубленные, вместо бороды и усов мягкий светлый пушок. Когда волнуется или сердится, становится весь серый, как пыль. Движения делаются легкие, быстрые, сутулость исчезает, точно распахивается весь. Одет блузу и сапоги, как рабочий. Пелагея, жена Тюхи. Веснущатая, бесцветная женщина, лет 30. Одета по-мещански, грязно, неряшливо. Спиранский, Григорий Петрович, бывший семинарист. Высокого роста, очень худой. Лицо продолговатое, бледное, с пучком черных волос на подбородке. Длинные гладкие волосы, двумя прядями свисающие вдоль лица. Одет или в длинное черное пальто, или в такой же сюртук. Кондратий. Послушник. 42 лет. Невзрачный. Узкогрудый человек с подпухшими живыми глазами. Молодой послушник Вася. Крепкий, сильный юноша лет 20. Круглое, веселое, улыбающееся лицо, волнистые светлые волосы. Царь Ирод. Лет 50. Странник. Лицо сухое, изможденное, черное от загара и придорожной пыли. Косматые седые волосы, такая же борода, что придает ему дикий вид. Одна только рука, левая, другая по плечу отрезана. Просто высокого, как и Савва. Толстый монах, седой монах. Человек чуйки, монахи, богомольцы, странники, калеки и убогие, слепцы, уроды. Действие происходит в начале 20-го столетия в богатом монастыре, известном чудотворной иконой Спасителя. Между первым и последними актами проходит около 2 недель. Действие первое. Внутренность мещанского жилища в монастырском посаде. 2 комнаты. Третья в перспективе. Все кривое, старое, загаженное. Первая комната — нечто вроде столовой. Большая, грязная, с низким потолком, с дешевыми запятнанными обоями, кое-где отставшими от стен. 3 маленькие окна выходят во двор. Видны навесы, телега, какая-то рухлядь. Деревянная дешевая мебель, большой непокрытый стол. На стенах засиженные мухами виды монастыря и портреты монахов. 2 комната для гостей, почище. На окнах кисейные занавески, 2 горшка с засохшей геранью, диван. Круглый стол со скатертью, горку с посудой. Из первой комнаты дверь налево ведет в трактир. Когда дверь открывается, из трактира доносится чье-то заунывное, монотонное пение. Летний жаркий полдень, тишина. Изредка под окном прокудахчет курица. Через каждые полчаса на монастырской колокольне бьют часы. Перед тем, как ударить, они долго и непонятно вызванивают что-то. Пелагея. Беременная. Моет полы. Пелагея. У нее кружится голова. Шатаясь, она опирается на стену. Так стоит некоторое время, бессмысленно глядя перед собой. Ох, Господи! Моет. Липа. Входит, изнемогая от жары. Духота какая! Не знаю, куда деваться. Голова как дурманом налита. Садится. Поля! А, Поля! Пелагея. Что? Липа. Поля. А папаша где? Пелагея. Спит. Липа. Ох, не могу. Открывает окна. Потом, бесцельно пройдясь по комнате, заглядывает трактир. Тюха тоже за стойкой спит. Искупаться бы пойти. Да жарко, не дойдешь до реки. Поля, ты хоть бы сказала что-нибудь. Пелагея. Что? Липа. Все моешь? Пелагея. Мою. Липа. А через день опять грязные будут. Охота тебе. Пелагея. Надо. Липа. Посмотрела я сейчас на улицу. Так даже жутко. Ни человека, ни собаки. Точно умерло все. И монастырь такой странный, как будто он висит в воздухе. Дунут на него, и он заколышется и улетит. Что ж ты молчишь, Поля? А Савва где? Не видала? Пелагея. На выгоне с ребятами. Ладышки играет. Липа. Какой смешной. Пелагея. Что ж тут смешного? Ему работать надо, а он игры играет, как маленький. Не люблю я вашего Савки. Липа. Лениво. Нет, он хороший. Пелагея. Да, пожаловалась я ему, как хорошему, что трудно мне. А он говорит. Что ж, хочешь быть лошадью, так вези. Зачем только приходил сюда? Где был, там бы и оставался. Липа. Родных повидать. 10 лет, Поля, не видал, как хочешь. Ведь он еще мальчиком ушел отсюда. Пелагея. Очень ему нужны родные. Кто-то Егор Иванович не знает, как от него отделаться. Соседи и те удивляются. Одет как рабочий, одержится по-господски. Ни с кем не хочет говорить, только ворочает глазами, как идол. Я глаз его боюсь. Липа. Какие пустяки, у него красивые глаза. Пелагея. Разве он не видит, как мне трудно? Одна на весь дом работаю. А он что? Давеча волоку я катку, надрываюсь, а он прошел мимо. Здравствуй, не сказал. Много я людей перевидала, а ни один не был мне так противен. Липа. У меня от жары круги перед глазами. А ты, если не хочешь, Поля, так и не работай. Никто тебя не заставляет. Пелагея. А если не я, то кто же будет работать? Не ты ли? Липа. И я не стану. Работницу наймем. Пелагея. То-то денег у вас много. Липа. А на что же их беречь? Пелагея. Вот умру я скоро, тогда и нанимайте. Моего веку немного осталось. Скинула одного ребенка, а на другом и сама Богу душу отдам. Что же, лучше, чем такая жизнь? Ох, хватается за поясницу. Липа. Да кто же заставляет тебя? Господи, ну брось, не мой. Пелагея. Да, брось. А потом сами будете говорить, отчего грязно. Липа. Маясь от жары и от речей Пелагеи. Господи, тоска какая! Пелагея. А мне не тоска? Ты что, ты ведь барыня? У тебя одно дело, Богу молиться, да книжки читать. А мне и помолиться некогда. Так с подоткнутым подолом на тот свет и вляпаюсь. Здравствуйте. Липа. Ты и на том свете полы будешь мыть. Пелагея. Нет, это ты будешь там полы мыть, а я буду барыней сидеть. На том свете мы первые будем. А тебя и твоего Савку за гордость и жестокосердие твое. Липа. Ах, Поля, да разве ж я тебя не жалею? Егор Иванович. Входит. Сильно заспанный, борода на сторону, ворот рубахи расстегнут, дышит тяжело. Фу ты! Полька, принеси квасу! Поживее! Пауза. Егор Иванович. Кто окна открыл? Липа. Я! Егор Иванович. А зачем? Липа. Жарко! Тут от печки, от трактирной продохнуть нельзя. Егор Иванович. Ну и закрой, говорю. А если жарко, Так на погреб ступай. Липа. Да зачем это? Егор Иванович. А затем? Ну, закрывай, закрывай. Сказано, чего ждешь? Липа, пожимая плечами, закрывает. Хочет уходить. Егор Иванович. Куда? Как отец пришел, так бежать? Посиди. Липа. Да ведь я вам не нужна. Егор Иванович. Нужна, не нужна, посиди, не умрешь. Ох, Господи, зевает и крестится. А Савка где? Липа. Не знаю. Егор Иванович. Скажи ему, выгоню его. Липа. Сами скажите. Егор Иванович. Дура! Зевает и крестится. Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных. Что это я нынче во сне видел? Липа. Не знаю. Егор Иванович. Тебя и не спрашивают. Дура, как же ты можешь знать, если я во сне видел, а? Вот голова. Пелагея подает квас. Нате. Егор Иванович. Нате. Поставьте, а не нате. Берет кружку и пьет. О чем я говорил-то? Пелагея домывает полы. Липа смотрит в окно. Егор Иванович. Да, отец игумен. Ловкий человек, поискать таких. Новый гроб на место старого поставил. Старый-то весь богомольцы изгрызли. Так он новый поставил. Новый поставил, да? На место старого. И этот изгрызут, дураки. Им что не поставь, дураки. Ты слышишь или нет? Липа. Слышу. Что ж тут хорошего? Обман, больше ничего. Егор Иванович. А то и хорошего, что у тебя не спросился. Старый ты весь изгрызли, так он новый поставил, такой же. Да как раз такой, в каком преподобный лежал. Помяни ты нас во царствии твоем небесном. Крестится и зевает. И зубы от него тоже проходят. Старый-то они весь изгрызли. Куда? Посиди. Липа. Я не могу. Тут так жарко. Егор Иванович. А я могу. Посиди, не растаешь. Пауза. Старый-то они изгрызли. Так он новый поставил. А Савка где? Пелагея. С ребятами в ладышки играет. Егор Иванович. Тебя не спрашивают. Который час? Пелагея. Два пробила. Егор Иванович. Ты ему скажи, что я его выгоню. Я этого не потерплю. Липа. Да чего? Вы скажите толком. Егор Иванович. Того. Кто он такой? Как обедать, так его и нету. А потом придет и жрет один, как собака. По ночам шатается, калитку не запирает. Вчера выхожу, а калитка настежь. А выкрадут, кто тогда отвечать будет? Липа. Ну какие у нас воры? Липа. Ну какие у нас воры? Егор Иванович. Такие. Всякие. Люди спят, а он шатается. Где это видано? Липа. Да если ему и спать не хочется. Господи! Егор Иванович. Ну, ты тоже. Не хочется. Так полежи, заснешь. Никому спать не хочется. А как полежал, так и заснул. Не хочется. Знаю я его. Пришел. Кто звал? Делал там бумажки, так и делал бы. А сюда чего? Липа. Какие еще бумажки? Егор Иванович. Какие? Не настоящие же. За настоящие ничего не бывает. Фальшивые, вот какие. За это, брат, по головке не погладят. Теперь строго. А я возьму становому приставу и скажу. Так и так. Пощупайте-ка его. Липа. Какие глупости. Пелагея. Это ты одна не знаешь. Все знают. Липа. О, Господи! Егор Иванович. Ну, Бога мы знаем получше твоего. Нечего взывать. А ты ему скажи. Я его не боюсь. Не на такого напал. Возьму и выгоню. Ступай, откуда пришел. Ты грабить будешь, а я за тебя отвечать. Где это видано? Липа. Вы еще не проснулись как следует, папаша. Егор Иванович. Я-то проснулся давно, а ты-то вот проснулась ли? Смотри, Олимпиада, не было б тебе того же. Липа. Чего? Егор Иванович. Того! Зевает и крестится. Поднялась бы из гроба покойника, посмотрела бы. То-то бы похвалила. Хороши, детки. Скормил я вас, взлелеял. А вышли настоящие прохвосты. Тюха вот скоро тоже запьет. По харе вижу. Где это видано? Скоро на праздник народ попрет, а я один за всех работой. Олька, подыми спичку, вон. Да не там, дура слепая. Вот, дура. Пелагея ищет. Да не вижу я. Егор Иванович. Вот огрею я тебя по затылку, так сразу увидишь. Да вот она, черт! Липа в изнеможении. Господи, жарище какая! Егор Иванович. Да вот она! Куда лезешь? Под стулом! Вот анафема! Входит Савва, очень веселый, в подоле лодыжки. Савва. 6 пар с Лашкой выиграл. Егор Иванович. Скажите, пожалуйста. Савва. Мишутку, подлеца, насилу доконал. Ты что бурчишь там? Егор Иванович. Ничего, только бы лучше ты мне вы говорил. Савва, не обращая на него внимания. Липа, я 6 пар выиграл. Липа, как ты можешь в такую жару? Савва. Погоди, я сейчас лодыжки отнесу. Теперь у меня 18 пар. Ну и подлец, Мишка, здорово играет. Уходит. Егор Иванович поднимается. Больше я не желаю его видеть. А ты ему скажи. Липа. Хорошо, скажу. Егор Иванович. Ты не хорошо, а делай, что тебе отец приказывает. Народил прохвостов, нечего сказать. Уходит. То-то бы покойница поглядела. Пелагея тоже о покойнице вспоминает. А кто ее в гроб вогнал? До смерти заговорил, зуда проклятая. Говорит, говорит, зудит, зудит. А чего ему надо, и сам не знает. Липа. Да тут с вами. Точно железный обруч завинчивает голову. Пелагея. Так уходила бы со своим Савкой. Чего ждешь? Липа. Вот ты. За что ж ты на меня злишься? Пелагея. Я не злюсь, я правду говорю. Замуж ты хочешь, с женихами брезгуешь. Так шла бы в монастырь. Липа. В монастырь я не пойду. А уйти, должно быть, скоро уйду. Пелагея. Ну и уходи, с катертью дорога. Липа. Ах, Поля, ты вот все сердишься, злишься, а не знаешь ты, о чем я по ночам думаю. Лежу и думаю. И о тебе, Поля, думаю, и обо всех несчастных, обо всех. Пелагея, обо мне нечего думать, о себе лучше думай. Липа, и никто об этом не знает. Да что говорить, ты все равно не поймешь. Мне жаль тебя, Поля. Пелагея смеется. Что ты? Пелагея, а жаль, так вот возьми ведерко, вынеси. Я брюхатая, мне тяжелое подымать не годится. Так потрудись ты за меня, Христа ради. Липа хмурится, потом лицо ее проясняется, и с улыбкой она берет ведро. Давай. Хочет вынести. Пелагея со злостью. Фокусница, пусти, куда тебе? Уносит ведро, потом возвращается за тряпками. Входит Савва. Савва, сестре. Ты что это такая красная? Липа. Жарко. Пелагея смеется. Савва. Послушай, Пелагея, Кондратий меня не спрашивал? Пелагея. Какой еще Кондратий? Савва. Отец Кондратий, послушник. Так, вроде воробья. Пелагея. Никакого Кондратия я не видала. Воробей, тоже скажут. Савва. Позови-ка сюда Тюху. Пелагея. Сам позови. Савва. Ну! Пелагея. Сперва кричит дверь, потом уйдет трактир. «Антон Егорыч, вас зовут!» Липа. «Зачем он тебе?» Савва. Что у вас здесь у всех за привычка спрашивать? Куда? Кто? Зачем? Почему? Липа, немного обиженно. Не хочешь, так не говори. Тюха. Входит, говорит медленно и трудно. Ну, кто там зовет? Савва. Я! Придет сюда послушник Кондратий. Знаешь? Так пошли его сюда. Тюха. А ты кто такой? Савва. И водки пришли, полбутылки. Слышишь? Тюха. Может, слышу, а может и нет. Может, пришлю водки, а может и нет. Кто знает? Савва. Какой скептик. Ты одурел, Тюха? Липа. Оставь его, Савва. Это он у семинариста, у Спиранского научился. У него и так в голове. Тюха. Садится. Меня никто не учил. Я сам все понимаю. У меня кровь в сердце запеклась. Савва. Это у тебя от пьянства, Тюха. Брось пить. Тюха. У меня кровь в сердце запеклась. Ты думаешь, я не понимаю, почему это такое? Вдруг не было тебя, и вдруг пришел. Нет, я все понимаю. У меня видения бывают. Савва. Что же ты видишь? Бога? Тюха. Никакого Бога нет. Савва. Вот как? Тюха. И дьявола нет, ничего нет. И людей тоже нет. И зверей тоже нет, ничего нет. Савва. Что же есть? Тюха. Рожи одни есть, множество рож. Все рожи, рожи, рожи. Очень смешные рожи, я всегда смеюсь. Я сижу, а они мимо меня так и скачут, так и плывут. У тебя тоже, Савка, очень смешная рожа. Мрачно. Может, умереть со смеху. Савва весело смеется. Ну, какая же у меня рожа? Тюха. Такая! Тычет пальцем. И у нее рожа, и у папаши тоже рожа. И кроме того, другие рожи, множество рож. Я в трактире сижу и все вижу. Меня нельзя обмануть. Какая рожа большая, какая маленькая. И все они так и плавают, так и плавают. Какие далеко, какие совсем близко. Как будто хочет поцеловать или за нос укусить. У них зубы. Савва. Ну ладно, Тюха, ступай. Потом о рожах поговорим. У тебя у самого очень занятная рожа. Тюха. Ну да, а то как же. И у меня рожа. Савва. Ладно, ладно, ступай. Да водки тогда пришли, не забудь. Тюха. Какие днем, какие ночью. Множество рож. С порога. А водки? Может, пришлю, а может и нет. Не знаю еще. Савва. Липе. Давно он такой? Липа. Не знаю. Давно уже, кажется. Он сильно пьет. Пелагея. С вами нехотя запьешь. Уходит. Идолы. Липа. Жара какая. Куда деваться, не знаю. Савва. Отчего ты так плохо относишься к Поле? Она такая несчастная, жалкая. Савва. Рабья душа. Кривая. Она на трехногий стул похожа. Липа. Она не виновата, что она такая. Савва равнодушно. Да и я не виноват. Липа. Ах, Савва, если б ты знал, какая у нас здесь ужасная жизнь. Мужчины пьянствуют, бьют жен, а жены... Савва. Знаю. Липа. Как ты равнодушно говоришь это, а мне так хотелось поговорить с тобою. Савва. Что же, говори. Липа. Ты скоро, вероятно, опять уйдешь отсюда. Савва. Да, скоро. Липа. Ну вот, так, пожалуй, и не удастся поговорить. Дома ты бываешь редко. Сегодня чуть ли не первый раз. Да, Савва, и охота же тебе играть с ребятами. Со стороны смешно смотреть. Такой ты большой, как медведь. Савва. Весело. Нет, Липа, они хорошо играют. Мишка, хорошо. И мне с ним трудно справиться. Вчера я ему 3 пары проиграл. Липа. Ты ведь ему 10 лет. Савва. Только что же? Да и народу здесь нет, кроме них. Самый умный народ. Липа с улыбкой. А я? Савва смотрит на нее. А ты? Что же, и ты, как другие? Пауза. Липа обижена, и вялость ее несколько исчезает. Липа. Может, тебе скучно со мной? Савва. Нет, все равно. Я никогда не скучаю. Липа принужденно смеется. Что же, и на том спасибо. Ты был сегодня в монастыре? Ты туда часто, кажется, ходишь. Савва. Был, а что? Липа. Ты, вероятно, совсем его не помнишь. Я так его люблю. Он у нас такой красивый, такой задумчивый иногда. Мне нравится, что он такой старый. От этого в нем есть какая-то важность, строгое спокойствие, отчужденность. Савва. Ты много книг читаешь? Липа, краснея. Прежде много читала. Я ведь 4 зимы в Москве жила, у тети Глаши. Ты почему спрашиваешь? Савва. Так? Продолжай. Липа. Тебе смешно, что я так говорю? Савва. Нет, ничего. Говори. Липа. Но ведь монастырь правда такой удивительный. Ты знаешь, есть хорошие уголки, где никто не бывает. Так где-нибудь между глухими стенами, где только трава да упавший кирпич, да какой-то старый-старый сор. Я люблю бывать там, особенно в сумерки, или вот такой жаркий сонный день. Стоишь, закрывши глаза, и кажется, что видишь что-то далекое-далекое. Тех, кто первые его строили, кто первые в нем молились. Вот идут они по мостикам, несут кирпичи и что-то поют. Так тихо, далеко. Закрывай глаза. Так тихо, тихо. Савва. Я не люблю старого. И строили его, конечно, крепостные. И когда таскали кирпичи, то не пели, а ругались. Кто-нибудь раз даже на этом месте сломал себе шею. Так будет вернее. Липа, открывая глаза. А у меня такие мечты. Я ведь здесь одна, Савва. Мне и поговорить не с кем. Послушай, ты не будешь сердиться? Скажи мне, мне одной, зачем ты пришел сюда к нам? Ведь не молиться же, не на праздник. Ты не похож на богомольца. Савва, хмуро. Что это, любопытство? Не люблю я его. Липа, как ты можешь думать это? Разве я похожа на любопытную? Ведь 2 недели ты видишь меня и должен понимать, что я одинока здесь. Одинока, Савва. И тебе я рада, как манне небесной, ведь ты первый живой человек оттуда, из настоящей жизни. В Москве я жила так тихо, только читала книги, а тут... Ты видел наших, какие они. Савва. А в других местах ты думаешь лучше? Липа. Не знаю. Вот я и хочу узнать от тебя. Ты так много видел. Ты был даже за границей. Савва. Недолго. Липа. Все равно. Ты видел много людей, образованных, умных, интересных. Ты жил с ними. Ну как они живут? Ну какие они? Расскажи мне все. Савва. Дрянной народ. Липа. Да, что ты говоришь? Савва. А живут они, как и вы здесь живете. Глупо, бестолково. И только слова у них другие. Но это еще хуже. Скоту оправданием слушают отсутствие речи. И когда скот начинает говорить, защищаться, мечтать, получается совсем мерзко. И жилье у них другое, это правда, но и то неважное. Я был, Липа, в одном городе, где живет 100 тысяч человек, и во всех домах окна маленькие. Все любят свет, а никто не догадается, что нужно сделать большие окна. И когда строят новый дом, то окна делают по-старому, такие же маленькие. Липа. Вот как, не думала я этого. Но ведь не все же такие. Ведь видел же ты, наверное, хороших людей, которые умеют жить. Савва. Как тебе сказать? Пожалуй, и видел. Если не совсем хороших, то... Вот те, с которыми я жил последнее время, народ ничего себе. Стараются брать жизнь не готовую, а делать ее по своей мерке. Но... Липа. Кто же они? Студенты? Савва. Нет. Ты того. Как насчет языка? Не из болтливых? Липа. Савва, ну как тебе не стыдно? Савва. Ладно, так вот, ты читала про людей, которые бомбочки делают? Бомбочки, понимаешь? Ну, если кто-нибудь мешает жить, так они его, того, убивают. Называются они террористами. Но это не совсем верно. Пренебрежительно. Какие они террористы? Липа. Отодвигаясь, пораженная. Что ты говоришь? Неужели это правда? И ты тоже? Ведь так просто. И ты вдруг? Мне даже холодно стало. За окнами кричит петух, нашедший зерно и взывающий кур. Савва. Ну вот, испугалась. Ты расскажи, а то... Липа. Нет, ничего. Я так. Очень неожиданно, Савва. Я думала, что таких людей нет в действительности. Но это только сочиняют. И вдруг мой брат... Ты не шутишь, Савва? Посмотри на меня. Савва. Да чего ты испугалась? Они вовсе не такие страшные. Скорее даже они смирный народ, рассудительный. Долго собираются, рассуждают, а потом бац! Глядь, какого-нибудь воробья и прикончили. А через минуту, глядь, на этой же ветке другой воробей скачет. Что ты смотришь на мои руки? Липа. Так, дай мне твою руку. Нет, правую. Савва. На. Липа. Какая она тяжелая. Ты слышишь, какие у меня холодные руки? Ну, говори, говори. Как это интересно. Савва. Да что говорить. Люди, они храбрые, это верно. Но храбрость у них больше не в голове, а в руках. А голова у них старая, с перегородочками. И все они опасаются, как бы не сделать чего лишнего, как бы не повредить. Ну, можно ли вырубить здоровенное лисище, рубя по одному дереву? Скажи на милость. А они так и делают. С одного конца рубят, а на другом подрастает. Пустое получается занятие. Предложил я им как-то одно дельце, пообширнее. Да они того, испугались, слабоваты. Ну, я и ушел от них. Пусть себе упражняются в добродетели. Узкий народ, широты взгляда у них нет. Липа. Ты говоришь это спокойно, как будто шутишь. Савва. Нет, я не шучу. Липа. А ты, неужели ты ничего не боишься? Савва. Я-то? Пока ничего. Да и впереди не ожидаю. Страшнее того, Липа, что человек, раз уже родился, ничего быть не может. Это все равно, что утопленника спросить. А что, дядя, промокнуть не боишься? Смеется. Липа. Так вот ты какой. Савва. Одному я у них научился. Уважению к динамиту. Сильная вещь. С большой способностью убеждать. Липа. Тебе 24 только года. У тебя еще ни усов, ни бороды нет. Савва, ощупывая лицо. Растительность дрянная, это верно. Но только что из этого следует? Липа. Страх еще придет. Савва. Нет, если уж я до сих пор не испугался, когда жизнь увидел, так уж больше испугаться нечего. Жизнь, да. Вот обнимаю я глазами землю, всю ее, весь этот шарик, и нет на ней ничего страшнее человека и человеческой жизни. А человека я не боюсь. Липа, почти не слушаю его, восторженно. Да, вот настоящие слова, вот. Савва, милый, я тоже не боюсь страданий тела. Я знаю, начни жечь меня на медленном огне, разрежь меня на части, я не вскрикну, смеяться буду. Но я другого боюсь, я боюсь страдания людей, их неизбывного горя. Когда я подумаю ночью, в тишине, когда только колокол на часах, подумаю, сколько вокруг нас страданий, бесцельных, никому не нужных, даже никому неизвестных, я холодею от ужаса. Я становлюсь на колени и молюсь, молюсь, и говорю Богу, если нужна жертва, так возьми меня, но дай людям радость, дай им покой, дай им, наконец, забвение. Господи, быть таким всемогущим! Савва. Да! Липа. Я читала про человека, которого клевал орел, и мясо за ночь у него вырастало. Если бы мое тело могло стать хлебом и радостью для людей, я согласилась бы жить вечно и вечно в страданиях кормить им несчастных. Здесь, в монастыре, скоро будет праздник. Савва. Знаю. Липа. Тут есть икона Спасителя с трогательной надписью. Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Савва. Иас, успокою вы. Знаю. Липа. Она считается чудотворную. И ты пойди тогда посмотри. Точно река притекает к монастырю, точно море приходит к его стенам. И все это море из одних человеческих слез, страданий, горя. Какие уроды, какие калеки. Я потом хожу, как сумасшедшая. Я во сне их вижу. Есть такие лица, с такой глубиной страдания, что их никогда не забудешь. Сколько ни живи, Ведь я прежде была веселая, Савва, пока не увидела всего этого. Здесь каждый год бывает один по прозвищу Царь Ирод. Савва. Он уже здесь. Я видел его. Липа. Да, видел. Савва. Да, лицо трагическое. Липа. Он давно, молодости еще, убил как-то несчастного своего ребенка. И с тех пор все ходит. У него ужасное лицо. И все они ждут чуда. Савва. Да, есть кое-что похуже неизбывных человеческих страданий. Липа. Что? Савва. Небрежно. Неизбывная человеческая глупость. Липа. Не знаю. Савва. А я знаю. Ты здесь видишь только клочок жизни. А если б ты увидела, услышала ее всю. Первое время, когда я читал их газеты, я смеялся и думал, что это нарочно, что это издевается в каком-нибудь сумасшедшем доме для сумасшедших. Но нет, это серьезно, Липа. И тогда моей мысли стало больно, невыносимо больно. Прижимает пальцы ко лбу. Липа. У тебя болела голова? Савва. Нет, это особенная боль, ты ее не знаешь. Ее знают немногие. И испытать ее все равно, что пройти сквозь смерть. Все остается по ту сторону. Я, Олимпиада Егоровна, видите ли, умер однажды, умер и воскрес. Липа. Ты говоришь загадками. Савва. Разве? А мне кажется, так просто. Только вот что немного странно. Почему так жаждете вы все воскресения Христа? Хорошо, конечно, если он придет с медовым пряником, а если вместо него он бичом по всей земле. Вон, торгующие из храма! Липа, удивленно. Как ты говоришь про Христа? Савва. С большим уважением. Но дело не в этом, а в том, видишь ли, что вот тогда я и решил уничтожить все. Липа, что ты говоришь? Савва. Ну да, все, все старое. Липа, недоумение. А человека? Савва. А тебе человека жалко? Останется, не бойся. Ему мешает глупость, которой за эти тысячи лет накопилась целая гора. Теперешние умные хотят строить на этой горе. Но, конечно, ничего, кроме продолжения горы, не выходит. Нужно срыть ее до основания, до голой земли, понимаешь? Липа, я не понимаю тебя. Ты так странно говоришь. Савва. Уничтожить все. Старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство. Ты знаешь, что такое искусство? Липа. Да, конечно, знаю. Картины, статуи. Я бывала в Третьяковской галерее. Савва. Ну вот, Третьяковская галерея и многие поважнее, которые. Там есть хорошее. Но будет еще лучше, когда старое не будет мешать. Старое платье. Все. У тебя есть любимые вещи? Липа. Право, не знаю. Кажется, нет. Савва. Остерегайся вещей. Ты не смотри, что они молчат. Они хитрые и злые. И их нужно уничтожить. Нужно, чтобы теперешний человек голый остался на голой земле. Тогда он устроит новую жизнь. Нужно оголить землю, Липа. Содрать с нее эти мерзкие лохмотья. Достойна она царской мантии, а одели ее в рубище, в арестантский халат. Городов настроили. Идиоты! Липа. Но кто же это сделает, уничтожит все? Савва. Я! Липа. Ты! Савва. Ну да, я! Начну я! А потом, когда люди поймут, в чем дело, то присоединятся и другие. Я принес на землю меч, и скоро все услышат его звон. Глухие, и те услышат. Не имеющие ушей, чтобы слышать, и те услышат. Липа. Это ужасно. Сколько крови. Савва. Да, многовато. Но если бы был ее целый океан, все равно. Через это надо перешагнуть. Когда дело идет о существовании человека, тут уже не приходится жалеть об отдельных экземплярах. Только бы сам выдержал. Ну, а не выдержит, туда, значит, ему и дорога. Не в свои, значит, сани сел. Мировая ошибочка произошла. Пауза. На дворе кудачут куры. Оттуда же доносится сонный голос Тюхи. «Полька! Тебя папаша зовет! Куда ты его ко рту сдевала?» Липа. «Какие планы? Ты не шутишь, Савва?» Савва. «Вот надоели мне с этим все! Шутишь, шутишь!» Липа. Я тебя боюсь, Савва. Ты так серьезно говоришь. Савва. Да, меня многие боятся, Липа. Липа, ты хоть бы улыбнулся? Савва смотрит на нее широко и открыто и смеется с неожиданной ясностью. Ах ты, чудачка! Да зачем я буду улыбаться? Я лучше засмеюсь. Оба смеются. Ты щекотки боишься? Липа. Оставь. Ну что ты? Что ты? Какой ты еще мальчик? Савва. Ну ладно. А Кондратия нет как нет. Не унес ли его черт? Черти монахов любят. Липа. Какие у тебя мечты, однако. Вот ты теперь шутишь. Савва. Немного удивленно. Это не мечты. Липа. А у меня другие мечты, Савва. Ты теперь, милый, разговариваешь со мной. И я тебе как-нибудь вечерком все расскажу. Пойдем гулять, и я расскажу. Савва. Ну что ж, расскажи, послушаю. Липа. Савва, а скажи, если только можно, ты любишь какую-нибудь женщину? Савва. Свела-таки на любовь, по-женски. Право, не знаю, что тебе сказать. Любил я как будто одну. Да она не выдержала. Липа. Чего не выдержала? Савва. Да моей любви. Меня, что ли? Я уж не знаю. Только взяла и ушла от меня. Липа смеется. А ты что же? Савва. Да ничего, так и остался. Липа. А друзья у тебя есть, товарищи? Савва. Нет. Липа. А враги? Ну, такой враг один, что ли, которого бы ты особенно не любил, ненавидел. Савва. Такой, пожалуй, есть. Бог. Липа. Не доверяю. Что? Савва. Бог, я говорю. Ну, тот, кого вы называете вашим спасителем. Липа кричит. Ты не смеешь так говорить. Ты с ума сошел. Савва. Ого! Чувствительное место попал. Липа. Ты не смеешь. Савва. Я думал, ты кроткая голубица. А язычок-то у тебя, как у змейки? Показывает рукой движение змеиного языка. Липа. Господи, как ты осмелился? Как ты мог? Спасителя! Ты взглянуть на него не смеешь. Зачем ты пришел сюда? Из дверей трактира показывается Кондратий. Оглядывается и тихонько входит. Кондратий. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Савва. Аминь! Только очень вы запоздали, почтенный. Кондратий. Творил волю пославшего. Молоденькие огурчики для отца игумена собирал. Любят они эту закуску. Ну, жара! 7 потов сошло, пока добрался. Савва. Липе. Вот монах, посмотри. Любит выпить, недурно сквернословит, не дурак и насчет бабья. Кондратий. Не конфузьте, Савва Егорович. Придевится-то. Савва. И вдобавок не верит в Бога. Кондратий. Они шутят. Липа. Мне такие шутки не нравятся. Вы зачем пришли? Кондратий. По зову-с. Савва. Он мне не нужен. Липа. Не глядя на Савву. Зачем? Савва. А тебя это не касается. Ты вот лучше с ним поговори. Он правда человек любопытный, не глуп и умеет смотреть. Липа. Испытующе глядит на Савву. Я его хорошо знаю. Очень хорошо. Кондратий. И к прискорбию моему должен сказать, что это правда, имея печальную известность, как человек невоздержанного образа поведения. За это качество был из волосных писарей изгнан. За это же качество и ныне по неделям на хлебе да на воде сижу, ибо не умею действовать сокровенно, а наоборот, явно и даже громогласно. Вот и с вами мы, Савва Егорович, при таких обстоятельствах познакомились, что даже вспомнить нехорошо. Савва. А вы не вспоминаете? Кондратий. Липе. В луже я лежал во всем моем великолепии. Свинья свиньей. Липа. Брезгливо. Хорошо. Кондратий. Не только я не стыжусь об этом говорить, потому что, во-первых, многие это видели, но никто, конечно, не потрудился поднять, кроме Саввы Егоровича. А во-вторых, я усматриваю в этом мой крест. Липа. Хорош крест. Кондратий. У всякого человека, Олимпиада Егоровна, свой крест. В луже-то тоже не ахти, как приятно лежать. На сухом-то всякому приятнее. А почем вы знаете? Может, я эту лужу наполовину слезами моими наполнил, воплями моими скорбными всколыхнул? Савва. Это не совсем верно, отец Кондратий. Вы пели «Во Иордании крещахуся!» И притом на очень веселый мотив. Кондратий. Разве? Что же, тем хуже. До чего, значит, дошел человек? Савва. Только вы, отец, напрасно напускаете на себя меланхолию. Душа у вас веселая, и грусть эта совсем вам не к лицу, поверьте. Кондратий. Прежде была веселая, это верно вы говорите, Савва Егорович, до поры до времени, пока в монастырь не поступил. А как поступил, вместо радости и успокоения узнал я самую настоящую скорбь. Да, убил бобра, можно сказать. Входит Тюха, останавливается у притолоки и влюбленными глазами смотрит на послушника. Савва. Что же так? Кондратий, подходя ближе, полголоса. У нас, Савва Егорович, Бога нет. У нас дьявол. У нас тошно жить, поверьте, Савва Егорович, моему честному слову. Я человек бывалый. Испугать меня нелегко. Но, однако, ночью по коридору ходить боюсь. Савва. Какой дьявол? Кондратий. Обыкновенный. К вам, к людям образованным, он, конечно, является под благородными фасонами. А к нам, которые попроще и поглупее, в своем естественном виде. Савва. С рогами. Кондратий. Как вам сказать? Рог я не видал, да и не в рогах суть дела. Хотя должен сказать, что на тени и рога отпечатываются весьма явственно. Дело в том, что нет у нас тишины, а этакий беспокойный шум. Снаружи ночью посмотреть — покой, а внутри — стон и скрежет зубовный. Какие храпят, какие стонут, какие так, непонятно на что жалуются. Идешь мимо дверей, а за каждой дверью, словно душа живая, со светом прощается. И вдруг прошмыкнет что-то, и за угол, и на стенке вдруг тень. Ничего нет, а на стенке тень. В других местах что такое тень? Так, пустяки, явления, не стоящие внимания. А у нас они, Савва Егорович, живут, чуть что не разговаривают, ей-богу. Коридор у нас, знаете ли, есть такой длинный-длинный, до бесконечности. Вступишь в него, ничего, этак черненькое что-то перед ногами мотается. Вроде тоже как бы человек, а потом все больше, да шире, да в потолку, знаете, пошло, да уж тебя сзади-то, сзади! Идешь, идешь, а уж чувствуешь-то, ничего уж и не чувствуешь. Савва, Тюхе. Ты что, глаза таращишь? Тюха. Какая рожа! Кондратий. И Бог у нас сил не имеет. Конечно, есть у нас мощи и икона чудотворная, но только все это никакого, извините, действия не оказывает. Липа. Что вы говорите? Кондратий. Никакого-с. Мне не верите? Так других иноков спросите. Тоже скажут. Молимся мы, молимся. Лбами бьем, бьем. А хоть бы тебе что? Уж ни о чем другом. А чтобы вот хоть силу-то нечистую отогнало. Так нет, не может. Стоит себе образ и стоит, как будто и не его это дело. А как ночь, так и пошло шмыгать по всему монастырю, да за углами подкарауливать. Отец игумен говорит: «Малодушие, стыдитесь!» Но только по какой причине нет действия? Говорят у нас. Липа. Ну? Кондратий. Да только трудно очень поверить, как же это так? Говорят, будто дьявол-то настоящий образ, который есть действительно чудотворный, давно уже украл, а на место его свой портрет повесил. Липа. Господи, какое кощунство! Как же вам не стыдно верить таким мерзостям? А еще рясу носите. Вам правда только в луже лежать. Савва. Ну-ну, не сердитесь. Это она нарочно, отец Кондратий. Она добрая. Отчего бы вам и правду из монастыря не уйти? Что за охота с тенями да с дьяволами возиться? Кондратий, пожимая плечами. Да и ушел бы. Да куда приткнуться? От дела я отбился давно, а тут, по крайней мере, заботы о куске хлеба не имеешь. Да и против дьявола! Осторожно подмигивает Савве на липу, отвернувшуюся к окну, и щелкает себе по горлу. Есть у меня средствица. Савва. Ну-ну, пойдем, поговорим. Ты, Рожа, пришлешь нам водки? Как, решил или нет? Тюха. Хмуро. Он неверно говорит. Дьявола тоже нет. Этого не может быть, чтобы дьявол свой портрет повесил, когда дьявола нет. Пусть он лучше у меня спросит. Савва. Ладно, потом поговоришь. Пришли водки! Тюха уходит. И водки не пришлю. Савва. Вот дурень! Вы, отец, вот что. Ступайте-ка пока в сад, вот в ту дверь. Знаете, а я сейчас приду. Не заблудитесь? Уходит следом за Тюхой. Кондратий. До свидания, Олимпиада Егоровна. Липа не отвечает. Когда Кондратий выходит, она несколько раз взволнованно проходит по комнате и ждет Савву. Савва входит с бутылкой водки и связкой бубликов. Ну вот, какой дурень! Липа загораживает ему дорогу. Я знаю, зачем ты пришел сюда. Я знаю. Ты не смеешь. Савва. Что еще? Липа. Я слушала тебя и думала, что это одни слова, что это так. Но теперь опомнись, подумай. Ты с ума сошел. Что ты хочешь делать? Савва. Пусти! Липа. И я слушала его, смеялась. Господи, я точно проснулась от страшного сна. Или это вовсе не сон? Зачем здесь был монах? Зачем? Зачем ты говорил про бомбы? Савва. Ну, довольно. Поговорила и достаточно. Пусти. Липа. Да пойми же, что ты сошел с ума. Понимаешь, сошел с ума. Савва. Надоело. Пусти. Липа. Савва. Ну, миленький, ну, голубчик. А, так. Хорошо же. Не слушаешься. Хорошо же. Ты увидишь, Савва, увидишь. Найдутся люди. Тебя связать надо. Господи, что же это? Да постой же, постой! Савва, идя. Хорошо, хорошо! Липа кричит. Я донесу на тебя, убийца, антихрист! Я донесу на тебя! Савва, поворачиваясь. Ого! Знаешь, будь поосторожнее! Кладет ей руку на плечо и смотрит в глаза. Будь поосторожнее, говорю! Липа. Ты... Секунды три борьбы двух пар глаз, и Липа отворачивается, закусив губы. «Я не боюсь тебя!» Савва. «Вот так-то лучше, а то кричать! Кричать никогда не надо!» Уходит. Липа одна. «Что же это? Что же делать? Да!» Кудахчут куры. Егор Иванович во дворе. «Что ж тут делается, а? На полчаса ушел, а уже какой беспорядок! Полька!» Ты что этот цыплят малинник пустила? Ступай, анафема, загони. Тебе говорю. А вот же я тебе пойду. Я тебе пойду. Я тебе... Занавес.